Парад погибших. Евгений Латаев. Мы спим в земле, и сон наш крепок. Над нами травы и цветы. В квартирах наших черным крепом портреты наши обвиты. Могилы наши неизвестны, нам обелисков не дано. И наши жены и невесты уже состарились давно. Мы спим, и нам не надо славы, и ни речей, и ни наград, и тем убитым у Варшавы, и этим павшим за Белград. Но есть одна святая дата, и мы встаем в тот день на час, и озабоченно комбаты опять выравнивают нас. И мы опять, как раньше, вместе, нога к ноге, плечо к плечу, и генерал, убитый в Бресте, дает команду трубачу. И вот, вы слышите, живые, над полем музыка плывет, грохочет трубы полковые, и мы идем за взводом взвод. И шаг наш тверд, и строй наш прочен, и нерушим порядок наш. А старый марш гремит все громче, святой и правый русский марш. А мы идем легко и плотно, и нам сегодня нет числа. Смотрите, вот проходит рота, что под Смоленском полегла. И где-то там, по этой роте, седой заплачет старшина, а рота скошена в болоте. Была война, была война, была война, была и точка, но скорый суд ее не прав. Она не раз свинцовой строчкой судила нас у переправ. Она судила нас из дота, из орудийного ствола, и гибли мы 4 года. Была война, была война. Она прошла стальной лавиной, и не изгладить этот след она одна постановила. Кому-то жить, кому-то нет. Кому ходить по теплой пашне, сидеть с друзьями за столом, кому шагать в колонне павших и спать в земле глубоким сном. Наш час истек, и трубы тише. Последний скрылся батальон. И тишина. И снова слышен лишь шелест трав да птичий звон. Мы спим в земле, и жаворонки не устают над нами петь. В квартирах наших похоронки давно успели пожелтеть.